Некому порядок-то наводить, хозяина нет. До министерства отсюда, как до луны, не долетишь. Он откинулся на траву и потянулся. Эхма, я вот отбарабаню этот год, и прощай, золотая тайга. И ты удерешь года через два, если не раньше. А Ефименко будет жить. Да почему же так получается, с досадой спросил я его. Да потому что мы рабочие с тобой, ответил он. Не можем мы скакать по тайге, как зайцы. Уж лес разрабатывать, так по всем правилам, на одном месте. А мы что? Тут попилим, там нашвыряем и бежать дальше. Мусорим только, лес портим. И поселок нам нужен, а не такая вот временная дыра. Ведь я бы тоже мог себе такую же избу построить, как Ефименко. А на кой черт она мне? Если участок года через 2-3 перенесут отсюда. Кто здесь останется? Ефименко, да его друзья. Они станут либо охотниками, либо кародерами. И что им лесная промышленность? Они въехали на ее спине, в лесное царство. Землицы отхватили, скот поразвели. Приспособились. А мы, брат, не умеем приспосабливаться. Бежим отсюда. Или, как говорят в канцелярии, течем. А ведь им, чертям, деньги ежегодно отпускают, чтобы строить для нас и дома, и все такое прочее. Но им некогда. План выполняют, а мы течем. Что же делать, спрашиваю. Переводись-ка, говорит Милок, в другой леспромхоз, поближе к железной дороге. Там по-человечески все устроено. Там и с женой можно жить. А тут, в бездорожье, чего ты хочешь? Почта и та раз в неделю ходит. Ну, нет, думаю, это не выход. После этого вечера мы близко сошлись с Анисимовым. Но встречались либо на складской площадке, либо возле озера. В барак я перестал ходить, чтобы не давать повод к сплетням. Мне жалко было Варю. Очень она переживала. Однажды, помню, иду я по берегу и вижу такую картину. Варя взяла на плечо коромысла с ведрами и никак не может подняться по крутой тропинке. Дождь прошел, и земля была влажной, скользкой. Я быстро подошел к ней, снял ведра и вынес их на откос. Варя поблагодарила меня, а у самой слезы на глазах. «Что вы, говорю, Варя, разве так можно? Ведь вы не виноваты!» Она только губу прикусила и пошла быстро-быстро к бараку. Прошел еще месяц, и представляете, что сделал со мной Риткин? Спросил мой рассказчик. «В калошу посадил», — с досадой воскликнул я. «Конечно», — подтвердил Силаев. И ведь на чем провалил меня? На тонкомере. Тонкомером в лесном деле называют тонкие деревья. Трелевать и раскрежевывать их очень невыгодно. Хлыстов получается много, а объем маленький и отходы большие. Редькин с Ефименко и подобрали такую деляну, где было очень много тонкомеру, и пошли валить его сплошняком. Я-то не сообразил по неопытности, чем это грозит для меня, и спохватился лишь в конце месяца. Что же получалось? По количеству поваленного леса план выполнили, но по товарной продукции крепко завалили. Понимаете, какая хитрая штука этот тонкомер? Вроде бы и настоящий лес, и кубатуру замеряешь на деляне подходящее, а в дело пустишь, и половины нет. Отходы, пшик. Ну и получился, конечно, скандал. Поднялись и Редькин, и Ефименко, и даже директора вызвали. Как же, план завалил Силаев. И приехал директор. Вызвали меня в контору. И руки не подал сам-то. Садись, говорит. Я сел, а он вокруг меня по конторе забегал. Невысокий, кругленький, так катышем и катается. И куда все его благодушие делось?